Сквозь облако пыли показались фирнадонцы. В нас полетело несколько гранат, а также целая волна пуль. Похоже, они зарядили свои ружья заранее. В основном все ушло в броню, барьеры, индивидуальные артефакты и прочее. Но лично я ощутил, как обожгло бок, благо, что вырезанные на теле руны позволяли коже не обращать внимания на касательные попадания. Один из новоприбывших бойцов завертелся на месте с пулей в шее. Он хрипел, пока кровь толчками вырывалась наружу, а я даже не мог подойти для помощи, был занят схваткой. Отбросив ружья, в окопы бросились солдаты врага, поддерживая себя боевым кличем и на ходу обнажая отточенную сталь. Наши тут же открыли огонь, к которому присоединился и я. Лишь четверо мужчин добежало до окопов, где их прикончили инсурии, возвышающиеся над остальными в своей тяжелой стальной броне. Вот только это оказались не все представители врага. За барьером магов, словно грибы после дождя, выросло еще три десятка человек, которые прибывали откуда-то из-за их спины. Не хватало обзора, так как половину поля боя закрыла пыль и дым, поднявшиеся после серии магических огненных шаров, обрушившихся на наши ряды. «Колдуны, взгляд Хариса, единая атака!» — выкрикнул Нешсин, и я, сплюнув под ноги, направил руки вперед. Это и правда звучало как неплохая идея. Через секунду в барьер противника врезались мощные лучи, перегрузившие его и будто бы слезнувшие почти три десятка солдат. Пепел и обугленные ноги, лучи в основном целили в область груди. Вот и все, что осталось. После короткого отдыха, когда организовали перекус на ходу, а люди, направленные за трупами, успешно вернулись, подошел замученный некромант. Ну как подошел? Примчался, прикрываясь своими мертвецами, коих было аж 12. Допрос магов занял у него буквально 5 минут, а потом аналогично поступили с выжившим парнем, которого мне потом пришлось поднимать из мертвых. Охренел, честно говоря, не ожидал, что столько сил на это угроблю, но получилось. А временно мертвый стал крайне смирным и послушным. Не знаю, что он там видел, однако это сработало. На этом моменте я осознал, что дурацкий план Нешсина имел все шансы на осуществление. До конца дня мы так и просидели в окопах, укрепляя их все больше и больше, да периодически стреляя в сторону стен. На ночь солдаты здесь стали посменно дежурить, периодически постреливая в фирнадон, чтобы не расслаблялись, а мы отступили к лагерю. Все это время Изина, так звали плененного мною мага, тщательно допрашивали. Единственное для меня полезное оказалось в том, что артефакты смены облика являлись еще и своеобразными ключами для возвращения колдунов обратно в крепость. Маги должны были добраться до противоположной стены, которую ныне охраняла вторая армия, а там активировать сигнал, после чего открылся бы один из тайных проходов в город. Правда, размер его был ровно под крысу, что ставило крест на идее прорваться внутрь большой толпой солдат. Сука, все-таки пропустил я какие-то чары на этих артефактах. Впрочем, рун было столько, что я ничему не удивлен. Между тем, уже в лагере сержант сбегал к вышестоящим офицерам, и план был одобрен. Мне, Барху и Атону передали те самые артефакты обращения, являющиеся ключами входа, а потом дали задачу наскоро выучить легенду. «У вас будет лишь одна цель», — тщательно инструктировал меня Винзор, офицер разведки, «узнать расположение ключевых точек внутри крепости и посчитать примерное число людей. Диверсии совершать лишь в случае, если будет железная уверенность успеха», и он поднял палец, что главное, возможность возвращения обратно. Правда, никаких бомб или артефактов нам не дали, на случай проверки. Благо, что все нужное для организации взрыва я знал и так. Руны, мать его, руны и ничего более. Думаю, нас быстро отправят с новой миссией, взволнованно хмыкнул я. Ведь с прошлой мы добились успеха. Если не казнят на месте, мысленно дополнил я. Угу, кивнул Винзор, или допросят и все узнают, как и мы, читает мысли, сучий рот. А потому, тщательно запоминайте легенду, не зря некромант трупы допрашивал. С трудом подавил вздох. Почему вообще я? Наверняка есть более умелые и подходящие для этого маги. Или меня не жалко, типа и так штрафник. Мы даже разожжем костер на нескольких палатках, чтобы, если за лагерем следят через подзорную трубу или иные вариации артефактов, то никто не усомнился в вашем успехе, дополнил Винзор. Но еду травить не будем, ее и так вечно не хватает. Спасибо и на том, вздохнул я. Впрочем, если за нами следят, то видит в том числе и этот разговор, пожал плечами. Вряд ли они столь хороши, усмехнулся он в усы. А теперь давай еще раз пройдемся по легенде, Потом посмотришь память Изина, благо, что ты владеешь зачатками некромантии, очевидно Винзар подразумевал, что ради этого парня снова временно убьют, а там, целители изменят вам лица и вы направитесь к своим новым друзьям. Облизнув губы я кивнул, выбора не было, скоро я окажусь в крепости Фирнаден, в виде смертника, шпиона, диверсанта или невольного осведомителя, чертовски хороший вопрос. Глава 8. Посмотри на других и задумайся о грехе и глупости, которые ты увидишь, ибо их грех, это и твой грех, а их глупость, и твоя глупость. Ищешь подлинное отражение, вглядись в чужака, которого презираешь, а не в друга, которого любишь. Трактат о святости. Книга 1, стих 6. Окрестности города крепости Фирнаден, взгляд со стороны. И я бы назвал это отличным завершением первого дня осады, если бы не столь многочисленные жертвы среди так называемых перебежчиков, закончил доклад Сандакай. Десарандес величественно кивнул. Почти все из этого он и так знал. Нам в любом случае нечем их кормить, будто бы извиняюще улыбнулся император. Имелась ли столь большая необходимость в их принудительной вербовке? Герцог Юга не сумел удержать упрек в своем голосе. Наказание должно быть всеобъемлющим и в должной степени суровым, поведал ему Миродель, таким, чтобы оно запомнилось навечно, или, хотя бы, на несколько поколений. О бедах, свалившихся на Мабас, а также весь бывший Нанф, будут помнить долго. Кроме того, подпер он подбородок кулаком, нам это выгодно, во всех смыслах. Искоренение местного населения, чтобы на их место прибыли беженцы из других регионов империи, в поисках лучшей жизни, вздохнул Сандакай. Ближайший советник императора отлично знал эти истины, ведь был одним из тех, кто принимал непосредственное участие во время их принятия. Еще снижение вероятности восстания и сохранение жизни наших солдат, лукаво сверкнули глаза Десарандиса. Сколько сегодня могло погибнуть честных имперских мужей, если бы своими телами их не прикрыли завербованные жители Мабаса и ближайших окрестностей? Достаточно много, склонен был признать его собеседник. Обстрел, который проводился со стен Фирнадена, был самым мощным на моей памяти. Фатурк и Хилвгот постарались на славу, припомнил император Архонтов двух последних вольных городов, не считая Макбура. Похоже, они выгребли все свои запасы пороха и артефактов. Таким темпом их хватит ненадолго. А насколько хватит нас, задал Сандакай острый вопрос. Настолько, насколько закалена наша решимость, уверенно произнес Десарандес. Армия противника, расположенная за пределами Фирнадена, сократилась почти на четверть. Немало стрелков выбито и со стен города крепости. Их гарнизону скоро будет неоткуда брать новых солдат. Еще 1-2 дня в таком же напряженном ключе и войскам противника, подле Фирнадена, придется отступить или стать пищей перебежчиков, которых голод все чаще толкает на приступы каннибализма. Следовательно, они и отступят. После этого мы, Миродель склонился над картой, расширим сеть окопов вокруг западной части стены, проводя обстрелы днем и ночью. 3 дней хватит, чтобы их укрепления дали столько трещин, сколько звезд горит в ночном небе. После этого реализуем остатки мяса и, под их прикрытием, войдем в Фирнаден сразу с нескольких сторон. Что если они подготовили ловушку изнутри? Нахмурился герцог. Взяли на вооружение тактику Браннусворда? Наверняка подготовили, улыбнулся император. Но я знаю, как решить эту проблему. Сандакай несколько секунд буравил его взглядом, но, поняв, что Десарандес не собирается ничего рассказывать, сдался. После этого они еще час обсуждали различные мелочи, касающиеся их похода, осады, лагеря, логистики и провианта. В заключении перемолвились и парой слов о ближайшем, ночном нападении. Противник всегда должен быть в напряжении, тем более, что инициатива была у империи, отчего ей нужно было пользоваться. Потом герцог покинул своего господина, оставив его в одиночестве. В одиночестве, как хорошо развиваются события здесь, столь же отвратительны они на родине, прошептал Харис. Челифи никогда не достичь успеха. Десарандес поставил локти на стол, уткнувшись лицом в ладони, собранные в замок. Ты знаешь, о чем я, прошелестел столь же невесомый голос. Зачем стравливать свою жену и моего жреца? Империя должна быть сильной, сквозь сжатые зубы ответил мужчина. И ради этого, ты отдашь свою женщину в жертву? Десарандесу невольно вспомнилась Валтраут, его самая первая жена, с которой он познакомился и с кем вступил в брак во времена Великой войны. В тот период истории свадьбы играли быстро, ведь каждый понимал, что легко может не вернуться после следующей стычки. Люди торопились жить. Валтраут и ее предательство. Кто сказал, что жертвой будет она? Миродель улыбнулся. Силакви чересчур поверил в себя. Посчитал, что раз он может говорить с тобой, то равен мне не только по бумагам, но и по факту. Разыгрываемые сейчас события, лишь партия в сените. У твоего ставленника есть возможность обыграть их правильным образом. Но улыбка стала шире. Ты сам знаешь, что он так не поступит. Нет, Киан слишком самоуверен. Он непременно посчитает себя самым умным, а потому нанесет удар и обратит в пепел все, на что падет взгляд, добавил невидимый собеседник. Ей не спастись от случившегося. Возможно, император прикрыл глаза. И все-таки, я поставлю именно на Милену. Походный шатер погрузился в тишину. Харис ушел. Десарандес не опасался, что он что-то расскажет Силакви. Нет, мужчина отлично знал того, в связке с кем прожил уже более 1000 лет. Харису будет интересно посмотреть на то, чья будет взяла. Победит ли опытный игрок или начинающий, верховный жрец самого религиозного государства или жена императора? Жена. Миродель скривился. Воспоминания о Валтраут заставили память вытащить одну из старых и весьма отвратительных сцен Великой войны, которая изредка преследовала его в кошмарах. Как наяву он вспоминал каждую секунду своего болезненного пленения, каждый миг пребывания в руках гесилентилов. «Джорис Сароссон», — прохрипел уродливый старик. «Джорис Сароссон», — проскрипел второй, раскачиваясь, как маятник. Какой сюрприз! Его только что доставили из темной камеры, сняв мешок с головы. Руки и ноги были скованы мощными цепями, зачарованными до уровня, что их не могли бы разорвать и 10 сионов. После этого будущего императора приковали к столбу в центре комнаты, чтобы даже попытаясь он рывком до кого-то дотянуться, то потерпел бы неудачу. Вокруг столба восседал тесный кружок загадочных, темных силуэтов, а за ними мир, играющий сверкающим металлом и холодным светом артефактов. Стражники Гисов из низших вышли обратно через зачарованную дверь, которая с шипением открывалась, стоило лишь подойти к ней на расстояние метра, а потом, сама же, закрывалась обратно. Остался лишь он, на тот момент мало кому известный человек, прославившийся серией громких побед над армией гесилентилов. Лишенный они кто-то. Тошнотворное дуновение лизнуло обнаженную спину Эразона и стиснуло в комок внутренности, отчего Джориза едва не вывернуло наизнанку. Все происходящее, а также ощущение неотвратимой кары, которая вот-вот настигнет его, заставило мужчину поперхнуться жгучей блевотиной. Предательство. Все всегда упиралось в предательство. И вдвойне обидно, когда этим предателем выступает собственная жена, Валтраут. Даже сейчас эти воспоминания жгли Десарандеса, как каленое железо, но он не стал отвлекаться, продолжая прокручивать их в собственной памяти. «Какой-какой сюрприз!» — повторил третий старик. «Хе-хе-хе-хе!» — мерзко рассмеялся четвертый. «Спасения нет, он находился в летающем городе гесилентилов, зловещем Аурасе Зизис, и это значило, что он хуже, чем мертв. Это...» — будущий император подавился своими словами. «Это пленение ничего не значит, мы не отступим. И за мое возвращение никто и ничего вам не даст. Возвращение, захохотал один из уродцев. Возвращения нет, скрипуче добавил другой. И спасения тоже. Приглядевшись, Аразон осознал, что его обступало сразу 10 стариков, чья кожа туго обтягивала изуродованные лица, которые смотрели на него тусклыми и белыми, будто слепыми, а может и слепыми, глазами. Они периодически качали головами, лысыми, но с клочками седых волос, беспорядочно растущих то тут, то там. У кого-то из них нос проваливался в череп, другие были безгубыми или беззубыми, чье-то лицо покрывал поток старческих пигментов, а у кого-то заметны трещины на коже. В первый миг Джоризу показалось, что они просто сидят вокруг него, но почти сразу он осознал, что у стариков нет конечностей, что они, будучи подобиями каких-то личинок, привязаны к своего рода каменным колыбелям. И это было не просто так. Все 10 являлись не столько людьми, сколько шестеренками в каком-то механизме, тайном и отвратительном. И тогда мужчина осознал, что видит перед собой Лехрира Кальвира, человека, некогда правящего не линией, страной, по которой был нанесен первый удар гесилентилов. Увидев силу и могущество вторженцев, он добровольно присягнул им на верность, став первым настолько высокопоставленным человеком-слугой. Гисы, осознав его весьма высокие способности, разорвали сознание Лехрира на части, запихнув по кусочку в разные тела и поставив в тех местах, где был нужен его контроль. Однако, мысли будущего императора быстро сместились на иную цель, Валтраут. «Моя жена», — прикрыла Разон глаза, натягивая свои цепи. «Зачем она?» — его сковывало злость и отчаяние. «Совершила», — прошипели уста одного из старцев. «Такие преступления», — дополнил другой. «Что вы обещали ей?» Джори рванул цепь, мгновенно ощутив бессмысленность этого поступка. «За что купили, что это было?» «Бессмертие, она лишь хотела», — прошамкал беззубый старик. «Спасти свою душу», — закончил новый, запавшим в череп носом. Его голос имел откровенно гундящие интонации. Смешок, жидкий и призрачный, пробежал по кругу уродцев, начинавших хихикать и умолкавших один за другим, словно повинуясь удару кнута. Глава одного из сильнейших боевых отрядов человечества повернул голову, вновь бессмысленно уставившись на поблескивающие металлом стены, но через пару ударов сердца с удивлением приоткрыл рот. То, что Джорис ранее принял за элемент украшения, оказалось окном, и мужчина не заметил бы этого, если бы не столь сильно сменившийся за ним вид. Неяркий свет ложился на далекие сооружения, поверхности которых светились в полумраке всеми своими бесконечными деталями, втиснутыми в неописуемые формы. Аразон понял, что место, где он сейчас, не просто находилось высоко в небе, оно плыло по воздуху внутри летающего Аураса Зизис. Сколько же магии и сил ушло на подобное? Ужаснулся мужчина. Неожиданное головокружение заставило его припасть на правый локоть. С запозданием Джорис припомнил виденные за краткий миг огни и мелькающие фигурки, отчего внезапно для себя осознал, что это следы схватки. Там, за стеклом, далеко внизу, где-то в бесконечно далеких лабиринтах города Гисов, шли бои, сражения. Прямо тут. Но кто был столь дерзок, наглый и удачлив, что сумел пробраться аж сюда? На краткий миг Разон понадеялся было, что именно он оказался их целью. Именно его должны спасти вторженцы. Но куда более рациональная мысль тихо прошептала, что кто бы это ни был, они окончат свои жизни здесь, моля о смерти и извиваясь, словно червяки. Ярость лихорадочная, самозабвенная, титаническая, овладела руками, ногами и голосом мужчины. Он взвыл, напрягся всем телом, всей мощью, делавшей его непобедимым на стольких полях сражений. Но уродцы только пускали слюни и хихикали по очереди, один за другим. «Джорис Сароссон», — повторяли они. Будущий император выдохнул воздух из груди, а потом сел, напрягся, мышцы налились, будто каменные, после чего, не жалея себя, рванул всей мощью. «Вор!» — прошипел первый осколок Лехрера. Зачарованная сталь затрещала, но не поддалась. «Ты вернулся!» — добавил второй. «В дом!» — теперь третий, который обокрал, закончил четвертый. Аразон сел, устало стараясь отдышаться. «Работа на максимальном пределе всегда вызывает отток сил. Ты можешь быть бесконечно могуч, но если напрячь эту самую бесконечность, то усталость неизбежно настигнет тебя. Это аксиома». Стерев пот со лба, Джорис осмотрел окружающих его уродцев и усмехнулся, вспоминая все, что знал об этом существе. Странно было бы не слышать о подобном создании гиселентилов. Различные лица, сведенные бессилием и немощью к одному, разные голоса, втиснутые в один единственный голос старостью и вековой ненавистью, десятки расколотых по множеству мест божеств, но одна древняя и злобная душа. Сколько лет Кальвир уже служит Верховной Ложе? Однажды ты умрешь, Лехрер, словно приговор провозгласил Разон. Можешь ждать этого мига хоть тысячу, хоть сто тысяч лет, но он настанет, и тогда мы встретимся с тобой в аду. Твоя гордость, скрежещущим голосом начал один из них, твоя сила, продолжил его сосед, это ничто, лишь искра для, заговорил следующий за ним, наслаждение и развлечений, гнусавый голос уже был знаком мужчине. Моих созданий, закончил новый уродец. Зубы будущего императора стиснулись так, что даже затрещали. Они будут процветать, шамкал старик, в твоих муках. Полет над Аурасой Зизис начал замедляться. Они оказались напротив циклопической башни в форме полумесяца с широкими переливающимися светом ребрами, в которые были встроены пушки, очевидно магические, так как вместо ядер стреляли чистой энергией. Через несколько секунд в стене открылась пасть, куда они и залетели. Сколько бы ты ни убегал, сколько бы ни лизал пятки своим хозяевам из Верховной Ложи, но момент расплаты настанет, слышишь меня, старый ублюдок, крикнул Джорис. Твои глаза, шелестел холодный воздух на сухих губах. Вынут, он наслаждался этим мигом. Мужское естество, наблюдая за беспомощным пленником. Отрежут, Каждый звук пылал скрытой за ним силой. И я передам тебя. Аразон беспрерывно крутил головой, стремясь увидеть того, кто говорил, будто бы от этого что-то зависело. Своим детям это было ложное чувство, на потеху и поругание. Джорис заставил себя рассмеяться, сбрасывая липкий страх, который охватил его с ног до головы. Как бы ты ни измывался над телом, но дух сломить будет посложнее, и он будет покрепче, чем у тебя. Слова давались мужчине с ощутимым трудом. Ты будешь сокрушен, разбит и унижен. Твои раны изойдут кровью и семенем моих детей. Честь твоя обратится пеплом и будет развеяна по ветру, где боги соберут ее, уверенно произнес Аразон. Те, кого опасаются даже твои хозяева. Но его слова были проигнорированы. Ты будешь рыдать. Яркий свет начал заполнять окно, освещая комнату сухим и безжизненным, бесконечно белым потоком. Прикованный мужчина заревел, что было сил, вновь начав рвать свои цепи. И когда все будет сделано, продолжал шептать мертвый голос, ты расскажешь мне, где твой юный друг, спрятал, последний вращатель. Воспоминание императора внезапно подернулось дымкой, и ход памяти оказался прерван совсем другим голосом, более знакомым, привычным и комфортным. Не береги раны, силы еще понадобятся тебе. Харис уткнулся де Сарандес в собственные подрагивающие ладони, ощущая на коже непрошенную влагу. Спасибо, что спас меня тогда. Ты благодарил меня уже тысячи раз, тысячи раз, и буду благодарить вновь и вновь, решительно поднялся Миродель. А теперь нужно сходить прогуляться перед ночным наступлением, развеяться. Бытие крысы. Могу ли я теперь говорить о том, что в должной мере проникся жизнью этих животных? Может, стоит в дальнейшем написать об этом книгу, пока у меня еще есть хоть немного времени. Вредители, сука, смотри, куда ноги ставишь, закричал я, но из моих новых уст вылетело лишь возмущенное пищание. Не дожидаясь, пока раздраженный солдат вольных городов, у которого и так день не задался, особенно у тех войск, которые сидели не за стенами, а обороняли их внизу, попросту раздавит меня сапогом, шустро юркнул за холщевину палатки, механически отмечая, что Борх и Атон, единственные, кроме меня, кто знал Мунтас, маленькими тенями, шмыгнули следом. Хорошо, план и так держится на соплях, не хватало еще этим доходягам где-то отстать или заблудиться. Было очевидно, что любые животные на территории противника относятся к классу подозрительных объектов, даже если они сливаются с местностью, как мы, или правильно будет сказать особенно, если сливаются, уверен, тут найдутся такие же глазастые, как и я, а даже ежели нет, то будут какие-нибудь артефакты, наподобие тех, которые я, вместе с остальными магами, изготавливал для разведки, на поиск потенциального неприятеля по кустам. Тьфу, зла не хватает. Восстановив неточное и попросту дырявое воспоминание Изина, что поделать, ну не некромант я, пробежал еще немного вперед, а потом приметил широкий, ярко-алый флаг триединства, который лениво колыхался на ветру. Вот он, знак. Значит, где-то тут должны быть нужные руны. Вскоре я приметил подходящий участок стены, расположенный за клетками пленников, пойманных в ходе сегодняшней стычки империи сил вольных городов. И это были даже не перебежчики. Остро захотелось как-то помочь бедолагам, хотя бы в том, чтобы подарить им быструю и милосердную смерть, но их охранял десяток солдат и суровый сержант, периодически осматривающие узников и своих подопечных. Хах, ощущение, будто бы он их каждый раз пересчитывал, но уверен, мужик не умеет считать. Грамотные, если не совсем идиоты, обычно быстро переходят на более весомые и руководящие должности. Обходя лужи нечистоты крови, а также кучи всякого мусора, меня едва не вырвало. Проклятый крысиный нос был неимоверно чувствителен, позволяя унюхать запах еды с нескольких сотен метров. А еще усы очень отвлекали. Они были будто бы еще одна рука или нога, помогали ориентироваться в пространстве и ощущать все вокруг. Какие-то мышцы носа, из которого росли усы, постоянно сокращались, отчего они вибрировали и словно осязали воздух. Странное чувство, необычное. В облике ворона такого не было. Впрочем, к нему я уже давно привык и даже не обращал на подобное внимание. Добравшись до стен Фирнадена, пробежал вдоль них и наткнулся на маленькие, еле заметные выбоины рун. Замечательно. Теперь коснуться вон той, крайней, похожей на раздавленного жука. И если при касании на носителе будет амулет, в моем восприятии энергии словно что-то кольнуло, а потом один из камней кладки попросту исчез. Гребаные рунные волшебники. Я тоже хочу такое уметь, а то только и делаю, что дешевые амулеты отпугивания блох и обогрева, простейшие, но расходящиеся как горячие пирожки, артефакты, всем нужны, всем понятны, а с учетом малого количества магов, и еще более малого процента артефакторов среди этих магов, превращаются в уникальную и крайне редкую штуку. Но это не отменяет ранее сказанного. То, что я делаю, дешевая имитация, дерьмо на палке. Я же хочу прикоснуться к чему-то поистине высокому, как, например, этому. Жаль только, что кто бы ни был ответственен за столь искусно скрытый проход, он давно умер. Амулеты, сами руны и, хе-хе, укрепления города, выглядели весьма старыми. Значит, скорее всего, артефакты лежали где-то в загашниках у власть имущих, а как жопу припекло, так и начали реализовывать все, что только под руку попадется. Да, это что получается, несмотря на жутко интересную рунную вязь, реального прока от этих предметов почти нет, бред. Хотя для защитников в текущей ситуации правда нет, а вот в перспективе можно придумать весьма много способов реализации. Потенциал хорош, скажем, огненная сфера, боевой артефакт, позволяющий волшебнику, плохо знакомому со стихиями или имеющим неподходящий вид магии, пользоваться огнем. Тут нечто похожее, артефакт, который может позволить обращаться в зверя. Удобно. Зачем учить несколько форм, или даже одну, просто нацепи безделушку и стань оборотнем. Эти мысли крутились в моей голове, пока я пробирался по узкому и темному проходу в стенах. Впрочем, чем дальше я пролезал, тем сильнее менялась полярность этих самых мыслей. Все больше я начинал думать о том, куда все-таки влез. И я, сука, не о стене, точнее о стене, но косвенно. Странно, вроде не дурак, но почему? Почему согласился на самоубийственное задание Нэшсин направил? Так плевать на него. Разве не мог я хотя бы попытаться доказать свою точку зрения? Я уже в штрафной роте, так какого черта только что оказался в еще большей яме? С другой стороны, ладно еще сержант, за отказ от какого-то задания, не во время сражения, а в условном перерыве, меня бы вряд ли наказали. Слишком сильно, имею в виду. Но ведь Нэшсин довел свой план до вышестоящих. И когда подобный приказ исходит, например, от капитана, то уже не выйдет просто отказаться. Что вообще значит отказаться? Сегодня не захотел идти к врагу, завтра не захочешь вступать в бой, потому что, видите ли, там помереть можно. Ахахаха. Если бы армия работала именно так, я бы посмотрел. Нет, честно, я бы посмотрел на армию страны, которая оказалась бы вынуждена воевать, если бы все ее солдаты ставили свою жизнь превыше всех остальных. Как бы они воевали? Обстреливали противника из пушек, а потом бежали, теряя штаны, воевали только ловушками, или просто отдали бы свою землю? Нет уж, армия – это место, где ты бьешься насмерть, несмотря ни на что. И если тебе повезет выжить и не стать калекой, то как минимум ты получишь очень и очень ценный опыт выживания в любой ситуации, и разумной жестокости, которую необходимо применять. А уж при малой толике удачи можно легко поживиться чем-то интересным. Военные трофеи считаются святой наградой, на которую, в каком-то роде, не может претендовать никто. Кроме того, по окончании наступательной войны, если она успешна, всем выжившим выдавали неплохие премии. Ну и ключевое для тех же крестьян, которые зачастую шли на воинскую службу, рацион питания. Солдат всегда кормили хоть и не от пуза, но достаточно сытно, ведь воин должен внушать страх противнику и создавать ощущение угрозы, а не являться посмешищем. И за все это солдаты платили беспрекословным подчинением. Не было у меня выбора, выходит, не было. И раз мне поручили сыграть роль обратного разведчика, то я выполню ее. Остается лишь постараться изо всех сил, представить себя иным человеком, надеть маску. Хватит ли у меня мастерства? Хорошо еще, что Изин, хоть и являлся достаточно старым магом, был из новичков, которые прибыли к Фирнадону всего с неделю назад. К тому же наблюда-ша-ша-ша, наставник, а не наблюдатель. Не перепутать бы, в вольных городах должность наблюдателя называется наставником. В общем, наставник Муллер был человеком занятым, на него сразу два десятка колдунов повесили. Оттого он, если и проводил с кем-то лишнее время, то лишь по нужде. Хотя вроде какую-то магичку успел в постели повалять, если я правильно интерпретировал скупую память Изина. Но вот, впереди сверкнул свет, а значит, хватит бессмысленно гонять в голове глупые мысли. Пора приготовиться к самому сложному этапу моей миссии. Если получится, то дальше будет проще. Фух, Христ смотрит на тебя, Кирин, не подведи. Хорошо еще, что вместе с чужим лицом, целитель успел поработать со связками, сделав мой голос если не один в один, то точно похожим на настоящего Изина. Этого должно хватить. Должно. В следующий миг я выбрался наружу, оказавшись в широкой комнате. Острый нюх крысы еще в норе позволил мне ощутить запах людей, так что я не удивился комитету по встрече. Впереди стояло три легких инсурия, направивших сопла своих огнеметов чуть ли не мне в лицо. За ними расположилось шестеро солдат с ружьями наготове. У каждого на шее висел антимагический амулет. Сам Муллер тоже был среди них, стоял еще дальше, но удерживал огненную сферу. Демонстративно так удерживал, гад. И эта вот обстановка весьма напрягала. Создавалось ощущение, что меня уже раскрыли, хоть это было и не так. Не так ведь, верно? Обращение в человека шло под задумчивыми взглядами, которые ждали лишь намека, лишь мельчайшего движения не по придуманному ими в своей же голове плану. И вот мы, три волшебника, стоим и смотрим. На нас смотрит аналогично. Великолепный комитет по встрече, наставник. Уголок губ невольно дернулся, но я посчитал, что так даже лучше. Изин был довольно специфичным человеком, со своими тараканами в голове. Нужно было убедиться, что вместо вас не придет кто-то другой. Муллер несколько отстраненно и словно не до конца уверенно убрал огненную сферу. Фаламар, Карвер, все в порядке? Взглянул он на моих сопровождающих. Не все, пожал плечами Борх, ныне выдававший себя за Фаламара. Парень, после мускульной дымки, вполне себе оправился и ничего в нем не говорил о том, что лишь недавно собирался помирать. Но могло быть и хуже. Если все нормально, то можно мне отлить, вытянулся Атон, изображавший Карвера. Последняя фраза была в тему, мысленно улыбнулся я, глядя на ухмыляющиеся лица стражников с антимагическими амулетами. Шлемы инсуриев мешали определить их эмоции, но дай мне возможность сделать ставку, сказал бы, что те тоже ощутило расслабились. Талант, нет, серьезно, нужно уметь своевременно разрядить обстановку. Сразу доклад или нас хотя бы накормит, усмехнулся я. Наставник, 10, мужчина поднял взгляд в потолок, двуликий с вами, 20 минут, чтобы привести себя в порядок, потом ищите меня возле первого полигона донжона. Но если есть что-то важное, Муллер сверкнул глазами, то идем сразу к коменданту. Вы, первые и единственные разведчики, которые смогли попасть в лагерь имперцев и вернуться обратно. Вы же, он опасно прищурился, дошли до их лагеря, Харрис. Мне уже нравится мысль, что командование противника на полном серьезе подозревает своих версов в том, что те отсиживаются где-то в подземных норах и ни хрена не делают. Наставник, добавил я в голос укоризненные интонации. Как вы могли так подумать? Интересно, а Муллер и правда этого не знает или играет роль? С него станется. Даже на вид создает ощущение хитрого лиса. Конечно, дошли, продолжил я, видя, что мужчина по-прежнему ждал ответ. И даже сумели, хе-хе, улучшить им условия проживания. Не здесь, только и буркнул он, окончательно поверив, что мы и правда свои. Махнув рукой, Муллер развернулся и бодрым шагом направился куда-то по коридору. Солдаты и инсурии принялись действовать в схожем ключе, хоть и по-своему. Три железных болвана подошли к двери и аккуратно, по одному, бочком, начали из нее выходить. И это еще легкие инсурии. Что было бы, окажись здесь тяжелые. Хотя они бы и не пролезли. Тяжелые модели предназначены или для охраны дворцов, куда заранее закладывают тот факт, что по ним будут бродить стальные гиганты под 3 метра ростом, или для уличных баталий, таких, как у нас сейчас. Солдаты же неторопливо разряжали ружья, ссыпая порох в маленькие коробочки, а потом зачехли о собственные орудия смерти. Действовали они в привычном темпе, даже умудряясь негромко обмениваться друг с другом фразами и над чем-то посмеиваться. «Парни, поспешите, в самом-то деле». Атон, зажимая у себя между ног, принялся подпрыгивать, пристроившись за последним инсурием. «В штаны, Карвер!» – расхохотался я, едва не назвав мага настоящим именем. «Представь, что мы все еще бегаем по чертовым окопам имперских ублюдков. Я в форме крысы поссал», – меланхолично пояснил Борх, вызвав новую порцию смеха от парочки солдат. Наконец вырвавшись из помещения, я уверенно направился в сторону, куда ранее ушел Муллер, мельком увидел направление, в которое он развернулся, шагнув в коридор. У меня не было ни малейшего понятия, куда эта дорога приведет, но я знал, что нельзя давать даже скудный намек на собственное незнание хоть чего-либо. Следовательно, изображаю уверенность, даже когда на нее нет и намека. Ау, чудо из чудес, я сразу же расхотел, проворчал Латон. Похоже, на меня давили стены. Скорее острое желание облегчить мочевой пузырь вызывали направленные в лицо ружья, усмехнулся я, вызвав смешок у Барха и фырку Атона. Вскоре выяснилось, что направление было верным. Ну, вроде бы. Мы добрались до винтовой каменной лестницы, которая вела вверх и вниз. Кирк-хак-ха, с трудом исправился Атон. Изин, как думаешь, что сейчас дают на кухне? И отчетливо, одними глазами указал вниз. Я думаю птицу, летающую такую. Скрестил руки на груди Борх, мотнув головой вверх. «Просто прекрасно, друзья мои!» Обернулся я к ним, блистая улыбкой, а сам оглядел коридор в поисках возможных наблюдателей и свидетелей. «Вы в курсе, что много жрать вредно? Я вообще думал просто походить по двору, обдумать, что и как мы будем докладывать наставнику». Оба парня хмуро переглянулись, очевидно не поняв мою слишком тонкую аллегорию. «Кретины, что еще можно ожидать?» Поднимемся по лестнице вверх, погуляем по окрестностям, а там, ежели что, сходим вниз. Конечно, если время останется, объяснил я им, а далее потопал вперед. Благо, что еще в имперском лагере, когда мы обсуждали последние мелочи, сказал ребятам, дабы они отыгрывали роль в абсолютно любой ситуации. Даже если мы одни-одинешеньки торчим в запертой комнате или наоборот, на пустой площади, никогда не знаешь, кто решит подслушать. А у высших сионов с этим проблем нет. Следовательно, вариант один – играть роль, умудряясь при этом иносказательно обсуждать реальную ситуацию. Непростое дело. Пробежав вверх, вышли на, как оказалось, первом этаже. Это что, мы в подвале торчали. Понял я это потому, что рядом возникло первое окно, встреченное мною в Фирнадоне. И сквозь него я увидел площадь, как раз таки с цифрой 1, слабо освещенную парочкой простеньких магических светильников. Видать, это и есть то место, про которое говорил Муллер. Хаэм, ну не просто же так он направился в эту сторону. Самого наставника, кстати, поблизости не было. Зато, покрутив головой, заметил чуть вдали от средств освещения нескольких парней и девушек, которые болтали друг с другом. Выглядели юными, но хмурыми и замороченными. Ни улыбок, ничего-то подобного. Кажется, осознали, в какое дерьмо ввязались. Но выхода уже нет, а еще у них была однотипная форма, скорее всего стандартная для волшебников этой местности. Вот только у нас, точнее у той троицы, которую мы взяли, она другая. Почему? Выдали для диверсии? Или это отличительный знак у, например, магов, которые закончили обучение? Триединый бы знал, ведь я не скопировал всю память Изина, а просто вытащил несколько финальных обрывков воспоминаний, которые позволили узнать хотя бы какие-то мелочи, чтобы не сесть в лужу в первую же минуту пребывания тут. Фух, протяжно выдохнул я, ощущая, как маленькие молоточки застучали в висках. Шпионаж – это весьма нервная работа, особенно когда ты ни хера о нем не знаешь. Уважаемая госпожа, Атон широко улыбнулся, заметив в дальнем конце коридора служанку, которая мелькнула в свете тусклой, совершенно не артефактной, лампы. Судя по виду, она собиралась зайти в комнату для уборки или чего-то подобного. Не соблаговолите ли поведать усталым разведчикам, весь день пробывшим в тылу врага, что сегодня подавали на ужин? Возможно, что-то еще осталось, а то мы немного запоздали. Услышав начало его речи, я едва не схватился за голову, ну кто так обращается к обычной служанке, но почти сразу понял, что парень изобразил ехидство, тем самым показывая, что шутит, разыгрывает женщину, но так, чтобы не обидеть ее, а напротив, немного польстить, чем поспособствовать оказанию нам некой помощи. Это неплохо. Нам и правда скорее всего помогут, причем ничего не заподозрив. А нам сейчас лучше не выделяться, сугубо на всякий случай, поэтому обращаться к любым слугам точно так же, как все остальные. Но как именно обращаются эти все? Как принято обращаться к слугам в вольных городах и Саубе в частности, а в крепостях, а в Фирнадоне? Да даже в империи есть десятки, если не сотни, разных вариантов. Пренебрежительно и презрительно, добродушно и понимающе, Наэй, ты или нейтральным слуга. Я знал места, где позволительно было все, но были и такие, где владелец особняка на полном серьезе знал имена каждого из почти двух десятков слуг, спокойно общаясь и здороваясь с каждым, заботился о них и помогал. Его домочадцы и стража знали про подобное, как и каждый из гостей. Никто не смел обижать этих людей. Смешно, такая ерунда. Но вот на таких мелочах и прокалываются. Немолодая, но и не старая женщина смущенно улыбнулась. Похоже, ей понравилось такое обращение, однако и шутку она уловила, а потому не восприняла Атона прямо-таки всерьез. «Сегодня для магов запекали уток», — поведала служанка. «Отчего-то у меня возникла мысль, что она приходится женой кому-то из гарнизона города-крепости. Наверняка еще что-то осталось, так что поспешите. Если Дунара еще не ушла, то все подогреет, пальчики оближите», — усмехнулась она в конце. «Подыграй», — тихо шепнул я Барху, а потом прибавил громкости, сделав пару шагов вперед. Ох, от голода в моих глазах темнеет, а предметы размываются, словно под водой. Я даже не понимаю, где я, что говорить о кухне. «Так это», — растерялся парень, но Атон сходу сообразил, о чем я, и добавил красок актерской игры. «Прекрасная госпожа», — взглянул он на служанку, — «скорее, укажите бедному Изину кратчайший путь до кухонь, иначе он умрет прямо тут, и вам придется убирать мой труп», — усмехнулся я и подмигнул. Женщина рассмеялась и покачала головой. «Рада, что кто-то находит силы дурачиться в такие моменты, а не лить слезы или считать трупы», — женщина отвела взгляд, на миг впав в ступор. «Продолжайте сохранять в себе это чувство, покажите другим, что еще не все потеряно», — служанка быстро заморгала, а потом сделала какой-то смутно знакомый жест, что-то религиозное из триединства, после чего мотнула головой и сменила выражение лица. «Идите в противоположную сторону, а там спуститесь в подвал. Дальше достаточно будет ориентироваться на запах». Рассыпавшись в быстрых, но вычурных комплиментах, мы торопливо направились в указанную сторону. Времени Муллер дал не так, чтобы сильно много, а мы и правда хотели жрать. Плюс я не желал выбиваться из образа еще сильнее, чем это было сделано сейчас. Уверен, если за нами кто-то наблюдает, то у него уже могли накопиться неприятные вопросы. «Эх, Харис, проследи за мной, ладно? Вот совсем-совсем не хочу снова попадать в тюремную камеру или на жесткий допрос». Кухню мы нашли быстро, а также были весьма рады остаткам вкусной утки и запеченному картофелю. Заодно, лично я, приметил многочисленные мешки с мукой, пшеном, вяленым мясом и прочим запасом товаров длительного хранения, которые хорошо были заметны за соседней дверью в, очевидно, кладовую. На тонкой металлической пластинке, которая была приколочена к двери, виднелись рунные символы, слишком маленькие, чтобы я мог в должной мере их рассмотреть. Но даже так кое-что стало понятно, голодом их не уморишь, это точно. К тому же, нельзя забывать, что это лишь один склад, кухонный, наверняка даже не основной. А будь основной, так большой вопрос, сколько их тут, явно не один. Народу, так-то, здесь тоже немало, все-таки полноценный город, хоть и не столь обширный, как, например, Таскол. Впрочем, даже если мы потравим провиант лишь тут, где бы яд раздобыть, уже будет хорошо. Благо, я помнил руны порчи, так что, если не выйдет найти что-то ядовитое, то можно будет просто лишить их пищи. Пусть даже такого запаса, тоже неплохо, хоть и не столь здорово, как яд. Пока я думал, мои товарищи вовсю болтали с кухонной прислугой, они работали по сменам, заготавливая ночью заготовки для завтрашнего дня, включая и ту самую Дунару, коей оказалась весьма симпатичная девица, лет 17-20, точнее не скажу. Все они были очень заинтересованы ситуацией за стенами и продвижением осады. В глазах людей горела надежда, но вместе с тем и понимание, что даже если победа упадет им в руки, ой, вряд ли, то будет тяжелой и выстраданной. Между собой слуги старались бодриться и говорить чуть громче, чем того следовала ситуация, притворно уверенно утверждая, что объединенная армия Сауды и Алсмаса в пух и прах разобьет глупых имперцев. Наивно, но почему бы и нет, видимость спокойствия зачастую перерастает в настоящее спокойствие. К тому же, польза от этого видна даже сейчас. Продукты готовились быстро и качественно. Все друг друга поддерживали, понимая, что каждый должен делать свое дело и не все зависит только от солдат. Порой даже простой кухонный работник может на многое повлиять. Что в этом плохого? Мысленно кивнул, я тоже постарался расслабиться и хоть на несколько минут выкинуть из головы предстоящие трудности, хотя бы на время еды. Постаравшись незаметно покоситься на Дунару, как раз низко наклонившуюся, дабы достать из печи широкий противень, залип на ее округлости на непозволительно долгое время, отчего она успела обернуться и поймать мой взгляд. Я тут же отвел глаза, успев заметить выражение ехидности, появившееся на ее лице. «Кирин, Кирин, сколько здесь было притворства Изина, а сколько собственной робости. Ох, сложно, все сложно. Харис, как же хочется сказать, что после всех испытаний, свалившихся на меня, я уже перестал хоть чему-то удивляться и хоть за что-то переживать, но это не так. Переживаю и удивляюсь, особенно в новой обстановке и с незнакомыми людьми. Потому что опыт, это конечно хорошо, но он не превращает меня в эмоционального инвалида. Я по-прежнему могу чувствовать страх, симпатию, ненависть, интерес, радость и грусть. Просто теперь я могу их гораздо лучше прятать, а также держать себя в руках во время напряженных моментов, как тогда, во время первой встречи с Муллером и его группой поддержки. Если бы я не имел опыта, который получил как дома, в поместье Маргримов, так и по пути, в ходе своего нелегкого путешествия, то далеко не факт, что все решилось бы столь мирно. Весь день грохот стоял такой, что посуда по столу прыгала. Тем временем пожаловался рыхлый повар. «Пушки, мать их! Ой, я слышала, ранеными весь храм Триединого забили». Кухарка осенила себя знаком Аримандиуса, бога-хранителя их троицы. «Но и наши им, наверное, показали?» Дунара улыбнулась, хоть я и заметил, как дрогнули ее губы, а руки дернулись к объемной груди. «ТЦ у меня никого не было со времен той гребаной ночи с Силаной. Ситуация, конечно, не из лучших». Борх почесал щетину на подбородке, заляпанном едой, но и не худшее. Эту очевидность он преподнес как откровение свыше, сияя Аки Харис, лично заглянувший на огонек и промолвивший мудрость, на века ставшую основополагающей для всей его паствы. Да отступит они, а тон, как всегда, замечательно играл. Народу много, но мечутся бестолково, словно брехливые псы. Парень поморщился, а потом скорчил презрительную мину. Вот увидите, теперь он обвел их всех взглядом, и попомните мои слова, застрянут имперцы здесь, как в болоте. Не в болоте, прервал я его, в лесу, на худой конец. Зачем сравнивать могучий Фирнадон со всякой мерзостью? В темном и страшном лесу, где на каждом шагу бродят волки, ухмыльнулся Атон. Зубами, щелк, и половины имперской армии уже и нет, поддержал я его, а потом рассмеялся. Не скажу, что даже сильно выдавливал этот вот смех, сам выходил. А все почему? Пообвыкся, собрался с мыслями, присмотрелся, вокруг были самые обычные люди, которые почти ничем не отличались от имперских жителей, только молились другому богу и говорили на своем мунтасе. «Хаэм, это что, я только что обрел свое собственное первое правило шпиона?» «Похоже на то, представь себя на родине, а потом общайся точно так же, как там, но с поправкой на местные реалии». Звучит просто, но по факту выходит несколько заморочено. «Не люблю постоянно держать что-то в уме, создается впечатление, что не могу расслабиться». «Ну, скорее всего, свою роль сейчас еще сыграла сытная и вкусная еда, отчего ощутил прилив положительных эмоций. А всем известно, что стиль речи, мышления и даже работы зависит от настроения. Вот и у меня, когда оно хорошее, как-то проще получается найти с кем-то общий язык. Хех, главное помнить да помнить». На мои слова Борх выдал лицом что-то неудобоваримое, но что конкретно я так и не разобрал. Пусть, нельзя на полном серьезе постоянно изображать, или испытывать, позитив, чинопочитание и раболепие перед властью, слишком заметно. Нужен кто-то, кто будет останавливать меня сатаном и как бы сдавать назад, дескать. Да-да, мы самые верные представители вольных городов, но, вот это самое «но» и будет изображать Борх, раз его на что-то поумнее не хватает. Закончив с запоздалым ужином, мы стремительным шагом направились к первому полигону, благо, уже успели понять, где он находится. Немного поплутали, конечно, но получилось будто бы просто сделали крюк. Захотелось, ноги размяли, перебирали мысли перед встречей с наставником и хотели чуточку затянуть миг сладостной встречи. Обмозговывали, что и как рассказывать, да мало ли. В общем, как по мне, задержка, если и была, то откровенно смешная. Возможному наблюдателю никак не придраться. Хех, будет смешно, если наблюдатель на самом деле есть. Но даже если его нет, то лучше представить, что он прячется прямо за твоей спиной, так выше шанс не сотворить глупость, тем самым рассекретив себя. ФФ, мы даже со служанкой старательно играли, будто готовились к выступлению в театре, что говорить о ком-то большем. И на Барха я зря наговариваю, парень или вообще не понимает, что происходит, или понимает слишком уж хорошо, оттого заранее готовится жахнуть напоследок посильнее, дорого продав свою жизнь, тоже в каком-то роде рабочая стратегия. На полигоне маги, под присмотром Муллера, уже припылил, отрабатывали стихии. Логично, они в осаде, не друидские же техники им изучать, хотя тот факт, что отработка идет даже ночью, немного меня удивил. Или наоборот, другого времени нет, но почему нет? А спать когда? Днем, выходит, обороняют стены, а по ночам тренируются ПФФ. Приглядевшись, я заметил, что группы разновозрастные. То есть понять это не так-то просто, но когда ты постоянно проводишь время с другими юнцами, магами, то невольно начинаешь различать разницу в их возрасте. Безусловно, есть исключения, и если бы я увидел всего парочку человек, показавшихся мне старше или младше основной массы, то не придал бы этому значения. Однако на полигоне я приметил парней, которые уже начали отпускать бороды. Рассмотрел и девушек, грудь которых столь задорно торчала, что манила одним своим видом. При этом, особенно заметны были их откровенно только растущие соседи, ниже ростом, без столь отличительных вторичных женских признаков, с легким пушком на лице, вместо щетины. Все это чуть ли не кричало мне о том, что на этой площадке собрались как и только-только пробудившие магию, то есть 16-летние, так и те, кто уже давно ею пользуется, маги, которым вот-вот стукнет 18, что и станет причиной смерти. Стигматы, ничего не поделать и никак их не избежать. Правда, все они отрабатывали довольно стандартные чары боевой ветки стихии, молнии, огненные шары, потоки воды, булыжники. Ничего интересного, ничего мощного. И какой вывод? Вольные города вытащили своих ценных специалистов, артефакторов, лекарей, кузнецов, алхимиков, всех, и теперь обучали их боевой магии. Похоже, они в отчаянии. Хех, еще один важный элемент моего будущего доклада. Мастер Муллер, махнул я рукой, пока Борг с Атаном, как правильные парни, старательно или естественно, пялились на задницы девчонок, едва ли не причмокивая при этом. Благо еще, не начали друг с другом обсуждать, кому бы они вставили. Думаю, это было бы уже перебором. А, нагулялись? Притворно дружелюбно спросил мужчина, скрестив руки на груди. Похоже, все-таки немного опоздали, и хер с ним. Обсуждали, следует ли привлечь коменданта, серьезным тоном я показал важность своей фразы, и поняли, что он просто необходим. Муллер прищурился и осмотрел меня с ног до головы, словно заподозрив подмену, однако я держался под его взглядом с непоколебимой уверенностью, отчего наставнику оставалось лишь кивнуть. Перерыв, махнул он рукой в сторону тренирующихся. Еще и часа с прошлого перерыва не прошло, возмутился какой-то парень. Персонально для тебя, наставник подался вперед, еще раз вякнешь, когда не просили, пойдешь дежурить в дозорную башню, присматривая за воздухом, и просидишь на ней до конца осады, какой бы она ни была. Юнец тут же выпрямился, лицом изображая раскаяние, пока я едва не рассмеялся. Не потому, что этот дегенерат выпучил глаза, как рыба, выброшенная на берег, и даже не из-за злобы Муллера, которого довел я, но выпустил он ее на незнакомого мне паренька, а из-за факта наказания. Безусловно, наблюдение за небом – очень важная часть любого современного поля боя, хоть наземного, хоть морского, хоть осады. Маги, хотя скорее представители гильдии или военные тактики, знали тысячи способов создать угрозу с неба, начиная от того, что взлетали сами, заканчивая всевозможными артефактами, подчиненными птицами, летящими по дуге снарядами, например, камни или какие-нибудь формы ультим. За небом всегда нужно было приглядывать, чтобы не попасться на подобную уловку. И это очень ответственная работа, на которую в основном ставили ветеранов с хорошим зрением и послужным списком. И платили им, особенно если те и правда сумели раскрыть какой-то хитрый замысел врага, весьма щедро. Ставить на подобное дело юнца, да к тому же мага, бред. Мало того, что он, в силу возраста и непонимания ситуации, скорее всего ничего не заметит, так это еще и крайне нерационально. Волшебник на поле боя принесет куда больше пользы, если будет поливать противника своими чарами, чем торчать незнамо где, пялись в небо, которое, возможно, вообще не будет представлять угрозы. Однако Муллер знал, на что давить. Каждый колдун имел представление о дозорных башнях, точнее, узнавал от командиров, когда вступал в армию. Это основа. И все мы понимали, сколь скучная и нудная эта работа, во время которой, к тому же, даже нельзя отвлекаться. То есть солдат, стоящий в карауле, мог прикорнуть у стены или расслабиться, мысленно обдумывая что-то свое, механически пялись перед собой. На дозорной башне такое не прокатит. Задумавшись, легко выпасть из зоны наблюдения и пропустить какую-нибудь подозрительную птицу, пролетающую мимо, не заметить излишне низко летящего облака и прочее. Потому на такую серьезную работу берут лишь понимающих людей, причем зачастую из ветеранов-коллег, которые ранее были офицерами. Такие будут жилы рвать, лишь бы накопить на лечение. К тому же, они не понаслышке знали об ответственности. Припугнув парня, Муллер решительно направился вперед. И это был очередной плюс в мою копилку. Не мог наставник позволить себе идти за кем-то из нас. Он ведь главный. А потому дорогу к коменданту Фирнадена Муллер покажет собственноручно. Удобно. Вот только разговор с комендантом тоже будет не из простых. Эх, похоже, начинался еще один этап плана не провалиться. Уже полегче будет, наверное. Я хотя бы сыт, и усладил взор парой симпатичных мордашек. Забавно выйдет, если получится кого-то из них завалить. В кровать, имею в виду, а не в могилу. Хотя посмотрим. Все-таки, ежели события будут развиваться так, как было задумано, то я и ребята в Фирнадене задержимся минимум на пару дней. К коменданту мы попали достаточно просто. Признаться, не ожидал, ведь он КХМ командует всей обороной Фирнадена. Хотя нет, ошибся. Командовать Фирнаденом он мог в мирное время, пока город-крепость исполнял роль переходной торговой площадки, а вот сейчас здесь, очевидно, управляет какой-то генерал, находящийся куда как выше по званию, ну или архонт Сауды, если рискнет, чье имя я, признаться, позорно не запомнил, хоть оно и было произнесено при мне как-то раз. Эх, Силана точно помнит, но где я и где она? ХМ, неверный вопрос, она, так-то, в лагере империи. Вот Хрисом клянусь, не оставили ее в Мабасе и обратно в Монхарк тоже не отравили. Подавив легкую тоску, сосредоточился на реальности. Коменданта звали Тольбус Логвуд, это я узнал из пояснений Муллера по пути. Приятно, что он сомневается в памяти своих подопечных. Нет, так-то правильно делает, что сомневается. Я на его месте тоже предпочел бы напомнить, сугубо на всякий случай. Так вот, своими словами Муллер подтвердил мои предположения, что сам Тольбус являлся высшей властью в Фирнадене именно что до войны с империей. Потом, когда Сауда решила держать здесь оборону, в город прислали высший офицерский состав, который быстро и решительно забрал себе всю власть, но благоразумно не стал отстранять опытного и, как я выяснил уже значительно позже, очень умелого командира. Логвуд был настоящим волкодавом, который, в дополнение ко всему, идеально знал не только свой город, но и местность на многие километры вокруг. ХМ адекватность и разумность противника не слишком радовала. Я бы предпочел, чтобы столь неприятного для империи человека просто выпнули бы на мороз. То есть, имею в виду, перевели на более почетную должность, что было бы знакомо и полностью понятно. Хотя может и тут подобное пытались провернуть. Да вот желание победы все-таки восторжествовало. К слову, мне и правда было что поведать коменданту Фирнадена. Этот вопрос заранее обсуждался еще в имперском лагере. Лично капитан Кипрос сказал, что я могу сообщить и сведения, надо признать, и правда были ценными. Однако лишь на первый взгляд, если задуматься, то их важность здорово падала, что и послужило причиной сливания их на сторону. Войдя в большой, богато обставленный кабинет, мы сходу оказались под пристальным взглядом сухопарого мужчины с густыми усами и морщинами по уголкам глаз. Он был плешив, но не скрывал этого париком и не пытался зачесать свои волосы таким образом, чтобы скрыть досадные проблемы. Нет, комендант сразу принял условия своего противника, а потому позволил ему властвовать на своей голове, взамен перенеся весь фокус собственного военного внимания на верхнюю губу. Тут у него образовался настоящий пункт сопротивления. Густые, большие усы были тщательно приглажены и расчесаны. Кроме того, судя по блеску, они еще и навощены, либо смазаны маслом, толком и не понять. Несмотря на глубокую ночь, Тольбус работал, изучая многочисленные документы и отчеты, скорее всего касающиеся сегодняшнего дня. На столе я рассмотрел подробную карту окрестностей, а на нескольких бумажках, лежащих рядом, исчерканные схемы и планы.